— закричала она дрожащим от удивления голосом. Ее глаза уставились на черное пятно с тупым восторгом, и на мгновение Рэнди показалось, что он видит то, о чем она говорит — цвета, закручивающиеся в яркие спирали. Потом видение исчезло, и вновь перед его глазами возник скучный, тусклый черный цвет. «Какие красивые цвета!» «Рэйчел!» Она потянулась к нему вперед и вниз. Ее белая рука, покрытая гусиной кожей, приближалась к пятну. Он увидел, что ногти ее обкусаны. «Ре!» Он почувствовал, как плот закачался под шагами Дика, бросившегося к ним. Сам он достиг Рэйчел в ту же секунду, намереваясь оттащить ее на плот и смутно осознавая, что не хочет уступать Дику эту честь. Рука Рэйчел коснулась воды. Собственно, даже не рука, а только указательный палец, вокруг которого пошла слабая рябь, и черное пятно набросилось на нее. Рэнди услышал, как она судорожно вдохнула воздух, и внезапно пустота ушла из ее глаз. Вместо нее в них появились муки агонии. Черное вязкое вещество размазывалось по ее руке, как грязь, и Рэнди увидел, что под ним ее кожа исчезает. Она закричала, и в тот же миг она начала падать. Она взмахнула руками, и Рэнди попытался дотянуться до нее. Их пальцы на мгновение соприкоснулись. Их глаза встретились. Она была адски похожа на Сэнди Дункан. Потом она упала в воду. Черное пятно растекалось над тем местом, где скрылось под водой ее тело. «Что случилось?» — кричала Лаверн позади них. — Что случилось? Она поскользнулась? Что с ней произошло? Рэнди попытался нырнуть за ней, но Дик силой оттолкнул его к центру плота. — Нет, — сказал он испуганным голосом, что было очень на него не похоже. Все трое видели, как она поднялась на поверхности. Над водой появились ее машущие руки. Нет, не руки. Одна рука. Другая была покрыта черной пленкой, которая обрывками и складками свисала с чего-то красного и увитого сухожилиями, немного напоминавшего ростбиф. «Помогите!» — закричала Рэйчел. Взгляд ее метался, словно фонарь, которым бесцельно машут в ночной темноте. Вода вокруг нее вспенилась. «Помогите мне, больно, ради Бога! Помогите мне, очень больно! Мне больно, мне больно!» Рэнди упал, когда Дик оттолкнул его. Сейчас он снова поднялся и качнулся вперед, не в силах оставаться на месте и не прийти на помощь. Он попытался прыгнуть, но Дик задержал его, обхватив обеими руками его впалую грудь. «Нет, она уже мертва», — зашептал он хрипло. «Боже, как же ты не видишь этого? Она мертва, Панчо». Черная жижа неожиданно залепила Рэйчел все лицо. Ее вопли стали делаться тише, а потом и совсем прекратились. Теперь черное вещество словно связало ее крест-накрест веревками. Рэнди увидел, как они впиваются в ее тело. Когда из того места, где была ее яремная вена, хлынул темный фонтан, вещество выбросило щупальце в направлении вытекающей крови. Он не мог поверить своим глазам, не мог ничего понять.